Тогда он был судовым хирургом на Франкфурте. Они приняли последние сигналы бедствия с «Титаника», но не могли подоспеть на помощь, потому что находились слишком далеко от места катастрофы. Я вынужден предложить вашей жене успокаивающее средство до конца плавания. Иначе, боюсь, ей не вынести путешествия. Она окажется очень хрупкой. Малкольм тяжело вздыхал, слушая врача. Всю жизнь мечтал плыть на корабле с истеричной девчонкой, чье семейство утонуло с «Титаником». И как, черт подери, они станут возвращаться в Штаты, когда придет время? Может, тогда это будут проблемы Джорджа или Эдвины, если их бегство раскроют? Но он был уверен, что их не найдут. Он в безопасности, а позже может даже выставить им свои условия. К тому времени Алексис будет полностью принадлежать ему. Им придется с ним считаться. Всегда. «Я не возражаю», — согласился Малкольм. «По крайней мере, он будет свободен во время плавания и проведет его в свое удовольствие». «Можно забрать вашу жену в лазарет, сэр?» «Разумеется», — улыбнулся Малкольм и, махнув рукой, отправился в бар. Доктор с помощью медсестры перенес Алексис в лазарет. Она спала все время их путешествия, просыпаясь только чтобы принять очередную дозу снотворного. Она смутно понимала, что находится на пароходе, и в темноте не раз кричала и звала маму. Но ее мама не приходила. Появлялась только женщина в белом халате, произносившая непонятные слова, и Алексис думала, не тонут ли они. Потом она оказывалась в другом месте. Может быть, здесь она, наконец, увидит маму? Или это только Эдвина? Глава 35. Эдвине плавание на корабле стоило огромного напряжения всех ее духовных и физических сил. С единственным небольшим чемоданом, в который она в спешке побросала самые необходимые вещи, Эдвина заняла каюту первого класса. Даже предстоящее плавание через океан не могло ее остановить. Она должна попасть в Лондон и выручить Алексис. Эдвина прочитала ее нелепое письмо, в котором сестра утверждала, что она счастлива с Малкольмом и верит в их прекрасное будущее. Но Эдвина очень сомневалась в искренности письма Алексис. Девчонке всего 17 лет. И она наверняка стала жертвой каких-то коварных замыслов этого бездарного мерзавца. Эдвина вообще жалела, что взяла Алексис в Голливуд и позволила ей сняться в фильме. Все, больше никакого кино. Она вернется к спокойной жизни в Сан-Франциско, как только отделается от Малкольма Стоуна. И если очень повезет, дома ничего не узнают о том, что случилось в Нью-Йорке. Эдвина была готова на все, лишь бы защитить сестру, и только желание помочь ей заставило Эдвину сесть на корабль. Горничная проводила ее в каюту, где Эдвина, свернувшись в клубочек, уютно устроилась в кресле и закрыла глаза, стараясь не вспоминать свое последнее путешествие на пароходе и все, что произошло в ту страшную ночь. «Могу я вам чем-нибудь помочь, мадам?» — спросил ее внимательный стюард, но бледная, как смерть Эдвина, покачала головой, силясь улыбнуться. «Возможно, если мадам поднимется на палубу, она почувствует себя немного лучше?» Он, как истинный француз, был очень заботлив, но Эдвина вновь покачала головой и поблагодарила его. «Мне ничего не поможет», — сказала она. Когда они выходили из Нью-Йоркского порта, Эдвина вдруг подумала о медовом месяце Хелен и Джорджа. Она раз 20 повторила Фанни и Тедди, что если позвонят Хелен или Джордж, говорить им, что у них все прекрасно, а ее и Алексис нет дома. Она понимала, что Джордж будет поглощен своей женой и вряд ли станет часто звонить. дома знали, что она поехала в Лондон. Правда, брат и сестра не подозревали. Какое-то страшное испытание для Эдвины.